Ей привиделось, что отец Руткевич распахнул окно. Было слышно, как играла мандолина. Она понимала, что Руткевич иезуит. Ей было очевидно и то, что двигало им отнюдь не добрая воля. Больше того, ей было ясно, что разговору с ней предшествовал разговор с Деверем. И тем не менее ей казалось, что он нашел слова, чтобы посеять сомнения и поколебать веру. Дома, на Охте, ее ждал Репнин. Ждал ее решения о поездке в Москву. Но она не пошла домой. И прежде, в минуты тревоги, она шла на Неву. Была в этой реке, в ее черной воде, в ее каменных, врезанных наперекор ненастью берегах, в самих очертаниях построек, возведенных по берегам, то стремительно взымающихся, то падающих, была в этой реке мятежная сила. Отдай себя во власть этой стихии, и она развихрит в тебе любую непогоду. Настенька пошла на Неву. Природа была полна ожидания. Казалось, земля, уже созревшая для цветения, вот-вот разверзнется и родит чудо. Анастасия Сергеевна думала, что, вопреки всем ненастям, овладевшим ею, что-то радостное высветлило душу. Она была большой и ласково доступной, эта радость. Лежала высоко в груди и казалась физически ощутимой. И, подобно тому, как это бывало с Анастасией Сергеевной прежде, она стала думать, откуда эта радость? И почему вдруг так стало хорошо? Анастасия Сергеевна вдруг вспомнила, что уже на Невском, когда она вышла из храма Святой Екатерины, неожиданная мысль осенила ее. Она сражается с Руткевичем не одна. Рядом с нею он. И это понимает Руткевич. Поэтому к природной деликатности прибавилась осмотрительность, какой прежде не было. Наверное, никто так не чувствует сильнее плечо друга, как женщина. И от сознания, что он был рядом, во всех ее радостях и бедах рядом, любое испытание, которое готовила Анастасии Сергеевне жизнь, казалось ей преодолимым, и решительно не было страха. А о каком испытании может идти речь? Испытание временем? Кажется, об этом говорил ей Руткевич. Да каждую ли любовь следует испытывать временем? Она пришла домой поздно. Репнин ждал. Он сказал, что поезд уходит в 10 вечера. Она обещала выехать в Москву через несколько дней. Николай Алексеевич не спрашивал, чем вызвана перемена в ее решении. Он знал, что Настенька сделала это не без основания и в условленный день будет в Москве. Тем не менее он решил отложить свой отъезд и явиться в Москву вместе с нею. Елена была в этом доме однажды лет 5 от роду, и все, что с ним связано, рисовалось как в тумане. Она помнит, как ранним летом отцвели яблони, и лепестками, точно молодым снегом, запорошили зеленое сукно письменного стола. Помнит большую лампу над столом, круглую, надутую, точно пузырь, неожиданно вырвавшийся из рук ребенка и уткнувшийся в потолок. И все, что вспомнилось о доме на Остоженке, было окрашено в какие-то неестественно радужные тона. Лепестки цветущих яблонь были снежно-солнечными, ковер туманно-зеленым, лампа такой густой синевы, какой не бывает даже море. Они, эти краски, были однажды, как один только раз бывает у человека детство, и потом погасли. И вот сейчас все оставалось на своих местах, и гобелен с оленями, и круглые лампы.